Глава 15. Зал ханов, квартал воинов. Страна мечты. Скопление Керенского, пространство кланов. 25 апреля 3060 года. Принц Виктор Ян Штайнер Девион в ожидании нервно постукивал ногой. Щелчки отражались от верха и низа коридора снаружи зала Великого Совета, подобно тиканью бомбы с часовым механизмом. Он улыбнулся, зная то, что он скажет ханам кланов, несомненно взорвется среди них подобно бомбе. «Только надеюсь, что этот заряд разрушит ключевые структуры, не заставив все это рухнуть». Битва в испытании отказа прошла успешно для внутренней сферы. Ничья между волками и сентывскими пикинерами удивила Виктора, когда он впервые услышал об этом. Но просмотр головидов с оружейных камер и боевых черных ящиков показал, что дела могли очень легко пойти намного хуже для внутренней сферы. Каждый, кто посмотрел разбор полетов, уважали Кая за то, что держал битву под контролем и нейтрализовал мощное оружие волков. Кай с его обычной скромностью приписывал свой успех удаче. Виктор сказал ему: «Да, лучше быть удачливым, чем умелым, но ты очень удачливый и первоклассный пилот, которого очень трудно побить». Победа нефритовых соколов над Комстаром разочаровала всех. Но соколы выбрали великолепный оборонительный рубеж, выгодно разместили боевые роботы и использовали тактику, которая позволила максимизировать их поражающую способность и минимизировать потери. Виктор и другие советники сказали Фохту, что ни одно из подразделений, прибывших из внутренней сферы, не смогло бы победить в этой битве. Несмотря на эти заверения, поражение, казалось, надломило регента по военным вопросам, который впервые за все годы, что Виктор знал его, выглядел утомленным. Еще одна победа клана произошла в битве между Звездными Ужами и первым полком гвардии Лиги Свободных Миров. Гвардия вступила на болотистую местность, чтобы сразиться со Звездными Ужами, и с излишним энтузиазмом отреагировала, первыми наткнувшись на пару легких боевых роботов и поинт-элементалов, которых они приняли за разведывательное подразделение основных сил клана. На самом деле они были приманкой. Когда гвардия начала окружать легкие цели, звездные уже обрушились на их правый фланг. Одному копью гвардии удалось сбежать, но все боевые роботы были повреждены, и 5 пилотов погибло. Внутренняя сфера выиграла остальные битвы. Кошки новой звезды одержали верх над ледовыми гелионами. Хан Северен Леруа сбил визигота Асетани. Оба хана кошек новой звезды взяли на себя главный удар и были убиты. Но никто из кошек не выглядел расстроенным. Насколько Виктор смог понять, кошки новой звезды смотрели на смерть своих лидеров как на точку перехода для их клана. И гибель только кусочки в огромной головоломке, которая дает им утешение и направление. Красные копьеносцы Капелланской конфедерации просто разбили огненных мандрилов. Этот клан, пока полностью находящийся под контролем крестоносцев, имел политические группы, включающие хранителей, что вызвало несогласованные действия их бинария. Используя тактику, которая подходила больше Наполеону, чем Сунь Цзы, копьеносцы сумели удержать одну звезду, пока громили другую. Затем они разделались с тем, что осталось от второй звезды. Только победа Виктора над дымчатыми ягуарами привела к большему разгрому противостоящего клана. Но командующий красных копьеносцев мудро позволил оставшимся мандрилам сдаться и конфисковал все их боевые роботы на поле боя. Возможно, самое большое и, конечно, самое приятное удивление. Третий полк драконов Свободной Республики Рассалхак разбил адских лошадей. Клан развернул бронированные транспортные средства и танки, пехоту для поддержки своих боевых роботов и вначале вынудил драконов отступить. Адские лошади попытались воспользоваться своим преимуществом, когда Оверст Дальстром сплотила свои войска. Ее решительные приказы вдохновили ее людей и заставили их двигаться. Точность их выстрелов поражала. Это выглядело так, словно у нее была целая рота Кая Фалларда Фляо, сражающихся за нее. Их опустошительный огонь остановил наступление адских лошадей и отбросил их. Пока драконы держали удар, они добились своей цели и даже сдержали отчаянную последнюю попытку клановцев отбить поле боя. Виктор сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Из 8 битв они выиграли 5, которые дали им победу в испытании отказа. Вторжение окончено. В течение последних 11 лет он ждал, когда наступит этот день, но не представлял, что он окажется здесь, диктуя условия мира. Оглядываясь в прошлое, он полагал, что эта роль достанется его отцу, или Моргану Хасик-Дэвиону, или Такаси Курите. «Я здесь, 30-летний человек, возглавивший крупнейшую военную операцию, которую видела внутренняя сфера с момента падения Старой Звездной Лиги. В мои годы Александр Великий стал королем Македонии и распространил империю по большей части известного мира. Я выгнал захватчиков со всех миров, выследил их в их убежище и разгромил их. Я подобно Александру на вершине? Если я умру через 3 года, после меня останутся мои великие победы?» Дверь в зал Великого Совета открылась. Элементал без брони посмотрел на Виктора и кивнул. Виктор одернул кромки своего кителя сил обороны Звездной Лиги и, шагнув через дверь, направился к высокой скамье. Напротив нее сидел уродливый человек. Казалось, у него было больше металла, чем плоти, который уставился на него. Виктор проигнорировал ядовитый взгляд и поднялся по ступенькам к скамье. Оказавшись там, он развернулся лицом к собранию и помедлил. Сам зал был великолепен. Ряды амфитеатра, столы и сиденья из черного гранита с белыми прожилками. Красные подушки лежали на скамьях для ханов, и Виктор мог видеть их через прорехи среди собравшихся лидеров кланов. Знамя с гербом клана нависало над соответствующим местом, и Виктор насчитал их 14. Он дважды проверил и не нашел ни дымчатых ягуаров, ни кошек новой звезды. Виктор уперся руками в холодную каменную поверхность высокой скамьи. Все ханы кланов надели свои церемониальные одежды и спрятали свои лица за декоративными, покрытыми эмалью масками. Маски выглядели по-настоящему внушительными, но Виктор нашел их хрупкими и обманчивыми. Он не сомневался, многие из ханов надели маски, чтобы скрыть свой страх. «Я приношу вам поздравления от первого лорда Звездной Лиги, и я благодарю вас, что приняли меня здесь. Мне сказали, что я первый неклановец, кто обращается к собравшимся ханам, и несмотря на обстоятельства, я считаю это честью. В течение более чем десятилетия я учился бояться вас, и теперь, когда вижу вас всех, я знаю, это собрание – источник, из которого кланы черпают свою силу». Виктор говорил потише, вынуждая ханов слушать его внимательно. Он видел, как несколько ханов заерзали на своих местах и посчитал это признаком уменьшения напряженности. Но не видя их лиц, он затруднялся понять их. «Их культура чужда мне. Могу я доверять тому, что я думаю, что вижу?» «Как вы знаете, неделю назад экспедиционные силы Звездной Лиги вызвали вашего Ильхана на испытание отказа относительно вторжения во внутреннюю сферу. 2 дня назад мы сражались против 8 кланов-крестоносцев. Мы проиграли 2, добились ничьи с 1 и разгромили 5. Ваше вторжение окончено». Он сделал паузу, чтобы комментарий повис на мгновение в воздухе, затем продолжил. «Среди вас есть те, кто считает, что это испытание отказа имеет большее значение, чем только ваше вторжение. Оно выглядит как испытание всей вашей культуры, ваших путей, вашей истории и вашего права продолжить жить таким способом, которым вы живете. Разрушить все это не входило в наши намерения. Мы пришли бросить вызов или нанести поражение вашим войскам. Мы прибыли сюда не навязывать вам наш образ жизни, а остановить вас от дальнейших попыток навязать нам ваш образ жизни». Хан клана Волка встал и снял свой шлем. «Вы успешно навязали новый образ жизни дымчатым ягуарам». «Ваш выпад, хан Влад, хорош, но мимо цели. Мы знали, когда пришли за вами, что единственный способ, чтобы вы воспринимали нас всерьез, состоял в том, чтобы сделать то, что только кланы делали прежде. Уничтожить клан, стереть его уникальность. Мы выбрали дымчатых ягуаров, и мы перенесли войну на охотницу. Я уверен, что все вы знаете, какие жестокие вещи творились там. Принц на секунду опустил взгляд. Ваш образ жизни скрыл от вас реальность войны, и нам нужно было напомнить вам об этом. Способ ваших атак на наши миры принес ваш образ к нам домой. Тем не менее, факт остается фактом. Мы не хотим менять тот образ жизни, которым вы хотите жить. Вторжение закончено, но не наши контакты и наше будущее. В то время как есть бесчисленное количество людей во внутренней сфере, которые научились ненавидеть вас, мы не собираемся вести войну против вас. По крайней мере, не как Звездная Лига. Как Звездная Лига, мы хотели бы пригласить вас назад во внутреннюю сферу, позволить вашим людям и нам узнать друг друга. У нас есть что предложить вам, как и у вас есть что предложить нам. Под этой защитой мира есть много новых возможностей. Мы приглашаем вас, чтобы исследовать их. «Вы приглашаете нас на нашу смерть, Виктор Девион!» Влад переместился от своего стола в первом ряду на открытое пространство перед высокой скамьей. «В битве против войск Сент-Ива я понял, что сделал ошибку. Я позволил вашему Каю Аллорду Ляо подойти слишком близко ко мне, и при этом я позволил себе пострадать. Когда я выполз из разбитого кокпита своего боевого робота, я наблюдал сражение моих войск. Я понял, что моя ошибка была маленьким кусочком большой ошибки, которую все мы совершили». Влад обращался ко всем ханам, но пальцем указывал на Виктора. «Внутренняя сфера – рассадник недовольства, от которого спасла нас наша изоляция. Они больны, а мы были чисты и здоровы, прежде чем вторглись к ним. Наша продолжительная связь с ними принесла нам вред, она ослабила нас. Она позволила им победить нас. И даже теперь, этим приглашением, внутренняя сфера стремится поглотить нас». Бьорн Йоргенсен из клана Призрачных Медведей встал и снял свой шлем. «Это ранит меня, хан Влад, что ваша оценка приглашения принца Девиона является неправильной. Он не просил нас отказаться от того, кто мы есть». «Нет, еще нет, но это последует». Влад покачал головой. «У этих людей есть планета, где битвы демонстрируют для развлечений». Виктор улыбнулся. «И чемпион этого мира один из тех, кто устранил тебя из битвы. Ты не можешь порочить качество воинов Соляриса и подобных ему». «Неважно, Виктор, и это совсем не то, что я имею в виду». Влад раскрыл руки к остальным ханам. «Эти люди используют как зрелище сражения, где гибнут люди, не для того, чтобы доказать, кто достоин передать свой генетический потенциал, а за деньги. Они продают мыло и печенье, сладкую воду и косметику. Они высмеивают то, что мы делаем. Они высмеивают то, что определяет нас. И они превратят нас в клоунов. Вы все знаете историю внутренней сферы, особенно начиная с исхода Великого Керенского. Волчьи драгуны были посланы к ним, чтобы установить, какими людьми они стали, и как они были наняты, как наемники. Они сражались и проливали свою кровь, как представители своих нанимателей. И это будет нашей судьбой. Наша технология будет продана тому, кто предложит больше. Наша культура станет источником для моды. Кланы станут профессиональными спортсменами. Товары будут проданы, а наши традиции будут запятнаны. Страсть в голосе Влада удивила Виктора. Он всегда видел кланы как непримиримых воинов, и все же здесь был человек, один из их главных воинов, который по-настоящему опасался, что его образ жизни может исчезнуть. Хотя Виктор научился бояться кланов, он также уважал их и действительно не желал увидеть, как их образ жизни исчезнет. Хуже всего то, что он понимал, все то, что Влад пророчил, осуществится. Принц наклонился вперед, поддерживая себя руками. «Ханы кланов, опасения волка основаны на ложном предположении. предположении, что я здесь диктую условия мира. Одно из преимуществ ваших методов ведения войны состоит в том, что мне просто не нужно диктовать условия. Мы заключили сделку и сражались за прекращение военных действий. Мы в состоянии мира. Мое приглашение вам является просто приглашением одного соседа другому. Как вы решите реагировать на это приглашение, будет вашим собственным решением. Тем не менее, я должен отметить, что любой дальнейший авантюризм с вашей стороны встретит стремительное и разрушительное возмездие. Достаточно крови пролилось здесь и на охотнице, чтобы удовлетворить фантазии любого воина. Как напоминание об этом, Звездная Лига объявляет территории на охотнице, окружающие Лутеру и гору Шабо, открытой и нейтральной зоной, сохранив их для выживших, которые пожелают жить в мире на этой планете. Часть города будет восстановлена, но не все. Мы хотим, чтобы шрамы остались на месте, так чтобы никто не смог заблуждаться о последствиях повторного выступления против Звездной Лиги. Мы сохраним владение генетическим хранилищем в этой области, его функциональность, и не разрушим его. Мы также, конечно, пошлем туда посла, чтобы занять резиденцию и облегчить любые контакты, которые вы пожелаете иметь со Звездной Лигой. Хан Йоргенсен кивнул. Говоря, по крайней мере, за половину моих братьев, мы высоко ценим суждение Звездной Лиги. Всем нам открыли глаза. Вследствие ваших побед вопрос о вторжении закрыт. Все здесь присутствующие связаны испытанием отказа. Влад холодно рассмеялся. «Не так быстро, хан призрачных медведей. Вы вспомните, что волки воздержались от голосования, и мы не были побеждены внутренней сферой. Этот вопрос не связывает нас». Принц Виктор сощурил глаза. «Если пожелаете, хан волка, я соберу мои войска в свободной республике Рассалхак, и мы можем выгнать вас из внутренней сферы». «Я совершенно уверен, Виктор, что такое занятие всецело займет вас. Но я воин, и я не заинтересован в ваших развлечениях. Не волнуйтесь, я все еще связан перемирием на Такайда. Я не хочу пересекать границу, прежде чем пройдут 7 оставшихся лет. Ты можешь собрать своих воинов и атаковать меня сейчас. Но я сомневаюсь, что Звездная Лига поддержит эту игру». Что-то в голосе Влада заставило содрогнуться Виктора. Поскольку его войска отправились к домашним мирам кланов тайно, чтобы спасти другое войско, посланное с секретной миссией, они не имели никаких контактов со внутренней сферой в течение многих месяцев. Фактически, если их усилия по дезинформации оставались в силе, даже первый лорд Звездной Лиги не знал точно, где они находятся и что делают. С другой стороны, кланы могли получить новости из внутренней сферы и передать их на страну мечты. Виктор давно знал о прибывающих в систему кораблях кланов, ловящих много информации, сколько хватало хранилищ данных, и сбегавших, доставляя ее для анализа. «Может он знать что-то о событиях во внутренней сфере, о которых я ничего не знаю?» Виктор увидел намек на самодовольную улыбку на лице Влада. «Может быть. Но что?» «Может быть, вы правы, хан Волка. 7 лет могут показаться многим вечностью, но для меня это мгновение ока. Если вы решите прийти к нам через 7 лет или раньше, я буду готов к вашему приходу». «Если я решу прийти за тобой, Виктор Девион, ты никогда не догадаешься, когда или почему, и ты будешь сожалеть всю оставшуюся вечность, что снова меня увидел». Влад повернулся и посмотрел на остальных ханов. «Вы выбрали быть связанными этим испытанием. Пусть будет так. Мои волки и я оставим вас в вашей судьбе. Мы останемся верными видению Керенского, и однажды, когда я получу Терру, вы придете ко мне и будете просить прощения за свою робость». Он протянул руку и схватил свой шлем со стола. Затем повернулся и гордо прошествовал на выход из зала. Женщина, Сахан Волков, последовало за ним, под взглядами других ханов. Только хан призрачного медведя открыл лицо и на нем Виктор видел разнообразие противоречивых эмоций. Ужас и веселье, казалось, так или иначе уравновешивались, и Виктор нашел это более страшным, чем одна из противоположностей. И Йоргенсен тихо заговорил. «Волки или часть из них так или иначе известны своей изменчивостью», — Виктор кивнул. «Эту черту характера они разделяют с другими клановцами? Или я могу посадить своих людей на корабли и готовиться к долгому путешествию домой?» Йоргенсен улыбнулся. «Нет никакой необходимости в угрозах, тонкостях или в чем-нибудь еще, принц Девион. Вы бросили нам вызов и победили. Этого достаточно. Вы хотели мир, вы его получили». «Нет, мои ханы», — сказал Виктор и улыбнулся. «Мы получили мир. Это, правда, совсем небольшая разница, но я уверен, вы со временем ее оцените».